ты запрокидываешь голову. Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль? Позвякивая карбованцами и медленно пуская дым, торжественными чужестранцами проходим городом родным, чьи руки бережные трогали твои ресницы, красота, когда и как и кем и много ли целованы твои уста. Не спрашиваю, дух мой алчущий переборол сию мечту в тебе, божественного мальчика, десятилетнего я чту. Помедлим у реки полощущей цветные бусы фонарей, я доведу тебя до площади, видавшей отроков царей, мальчишескую боль высвистывай и сердце зажимая в горсти, мой хладнокровный, мой неистовый, вольноотпущенник, прости.